полдень возле одного из банков Парижа остановился тентованный грузовик, выкрашенный в голубой цвет с надписью по бортам «Цветочная лавка Эммануэля». Из кузова вылезло несколько человек с огромными букетами цветов, тут же подхватывая второй букет в высоких плетёных корзинках-вазах. Пышные букеты в двух руках надежно скрывали лица работников. Так, выстроившись в цепочку с букетами в руках, они двинулись к входу в банк. Один из клиентов, как раз выходивший из помещения, даже придержал дверь работникам. «Благодарю, месье, вы очень любезны». Шесть человек зашло в банк и слегка рассредоточилось по залу. Навстречу им выскочил управляющий. «Что происходит? Откуда эти цветы?» «Нам заказали доставку, месье. Распишитесь в бланке получения». «Что за глупости? Кто? Зачем?» Немногочисленные посетители стали интересоваться происходящим. Тем временем цветочники разошлись еще дальше от входа. «Работаем!» — по-французски выкрикнул Климов и, опустив одним движением балаклаву на лицо, правда не вязаную, а из обычного мешочка-кулечка, отбросил цветы в сторону, тут же хватая управляющего за шею, приставив к голове ствол револьвера. «Это ограбление! Никому не двигаться!» Пара охранников, не успев понять, что происходит, получили мешочками с песком по головам от вплотную приблизившихся к ним грабителей, с грохотом опали на пол. Одна из дамочек завизжала. «Молчать, а то пристрелю! Всем лечь на пол, живо!» Вставшим в ступор клиентам, от шока не понимающим, что происходит, помогли подсечками. Тем временем дверь в банк закрыли, повесив заранее подготовленную табличку, дескать, в связи с аварией банк временно не работает, и сноровисто задернули шторы. Одновременно к стойке метнулось два человека, угрожая оружием. В работников полетели обычные мешки. «Быстро! Все деньги в мешки!» К счастью, пока ни решеток, ни даже остеклений не устанавливали, так что ничего не мешало бойцам перебраться через них и контролировать работу по выгребанию денег. «Веди в хранилище!» — приказал Климов взятому за шкирку управляющему. «Быстрее!» Следом за Климовым в качестве подстраховки двигался один из бойцов. Остальные контролировали зал. «У сейфа есть охранники? Отвечать!» «Нет». «Вот и отлично!» Быстро спустились в подвальное помещение. Никаких сложностей с этим не возникло. Нет еще в мире всяких навороченных систем охраны, по крайней мере, вот в таких отделениях. В головных банках, конечно, все куда серьезнее. Правда, и хранилище оказалось относительно небольшим сейфом, в котором хранились деньги лишь на оперативные расходы для расчетов с клиентами. «Открывай!» Управляющий замялся, но Михаил с силой надавил ему стволом револьвера в затылок. «Открывай! Или расстанешься с мозгами! Это не твои деньги, и умирать за них, мягко говоря, глупо!» Сейф в итоге оказался открыт. «Не густо, но хоть что-то», — сказал Климов, глядя на мешочки с металлическими деньгами и пачками бумажных купюр. Количество не впечатляло. Максимум на пару миллионов франков. Все, что было, в итоге быстро покидали в принесенные с собой мешки. «А теперь ходу!» Выскочив из банка, покидали мешки с награбленным в кузов и сноровисто загрузились в него сами. Все ограбление заняло порядка 5 минут, ну, может, чуть больше, но не сильно. «Валим!» Ефим, газанув, резко стронулся с места. Климов тем временем гадал, успели работники банка дать сигнал в начале ограбления или только после того, как они покинули банк. «Если у них там вообще сигнализация имелась», — подумал он, очень надеясь, что нет. Из банка тем временем выскочило несколько посетителей и работников, в том числе один пришедший в себя охранник. Последние что-то кричали и махали руками, привлекая внимание ближайших полицейских. Пока те тупили, пытаясь понять, что от них хотят, грузовик свернул на перекрестке и скрылся из виду. Михаил все ждал погони. Ведь это же обязательный атрибут любого ограбления. Еще поворот. И еще. «Оторвались. Давай под мост». Ефим кивнул и остановился под мостом, так что они скрылись из виду возможных любопытных глаз. Бойцы, выскочив из кузова, быстро скинули фальшивый борт из парусины, скатали ее в тюк и засунули в щель между балками. «Ждем 5 минут. Пусть те, кто видел наш прежний облик, отойдут достаточно далеко». Нервничающий Ефим понятливо кивнул головой. Время в ожидании действительно тянулось долго. Михаил сам все время ждал, что вот-вот выскочат полицейские машины с мигалками. «Поехали!» До своего сарая они добрались без приключений, погонь и стрельбы. Расслабились полицейские. Климов специально еще до того, как грабануть ломбард, просмотрел криминальную хронику Парижа. Убийства и грабежи квартир имели место быть во множестве, а вот на банки никто не покушался. Так что по всему выходило, что полицейские явно расслабились, и даже если сигнализация сработала сразу, как только стало ясно, что происходит ограбление, органы правопорядка просто не успели среагировать достаточно оперативно. «Но теперь им накрутят хвосты и станут реагировать гораздо резче», — подумал штабс-капитан. По приезду в гараж-сарай Михаил взялся за подсчет трофеев, на что ушло около получаса. «Сколько вышло, Дарт Сидиус?» — спросил фельдфебель. 1 827 000 франков с копейками. На наши деньги чуть больше 1 000 000 рублей. Не только на нашу роту. Даже на батальон вместе с пулеметной ротой хватит, Тиранус. Вопрос в том, остановимся мы на этом или для остальных постараемся?» «А вы как считаете?» «Хороший вопрос». «Первый грабеж прошел чисто», — со вздохом подумал он. «Вот только как будет дальше? И стоит ли оно того? Риск с каждой следующей операцией будет расти даже не в геометрической прогрессии, а еще быстрее. Надо постараться, иначе это будет выглядеть не по-людски». «Тогда постараемся. Правда, работать придется в других городах. Про Париж пока придется забыть». «Ну да, взбаламутили болото».